«Именно об этом я и хотел поговорить. О вере», – кивнул Матвей, подойдя к массивному рабочему столу генерала. «Сотрудничать я с вами больше не собираюсь, так как вижу, к чему все это может привести. Убийцей сделать меня вам не удастся, какими бы высокопарными ни были разговоры о важности цели. А поскольку только что в меня стреляли из дырокола, то финал ясен. Я даже не буду выяснять, кто это сделал и по чьему приказу». «Ерунда какая-то», — сердито проговорил Андреев. «Вы серьезно?» — поднял брови Первухин. «В вас стреляли?» «Шучу я редко и только со своими друзьями», — тихо ответил Матвей. «А теперь, генерал, мы с вами пройдемся к выходу и расстанемся. На воле у меня много неотложных дел». «Как-то пройдемся», — не понял Андреев. Первухин сделал движение рукой, и в то же мгновение Матвей в режиме ускорения перелетел через стол, парализовал руку генерала и буквально снял ее с кнопки звонка. Затем, почти не меняя позы, над столом нанес удар ногой по подбородку полковника, схватившегося было за кобуру пистолета. «Прошу прощения», — все так же тихо сказал Матвей упавшему вместе со стулом заму Первухина. «Но третий лишний». Повернул голову генералу. «Надеюсь, вы понимаете, что терять мне нечего». Первухин посерел от боли, но нашел силы улыбнуться. «Директор меня уволит к чертовой матери. Нельзя ли как-нибудь вернуть руке чувствительность? Обещаю сделать все, что требуется». Находя нужные точки, Матвей сдавил локоть генерала, и, судя по заблестевшим глазам пострадавшего, рука стала слушаться. «Дьявол! Надо признаться, вы все-таки великий мастер. Но ни черта не смыслите в политике. Живете в придуманном мире, где еще сохранился дух рыцарства, давно сдохший в реальной жизни. Идемте». Первухин обрел прежний властный вид и пошел к двери. На пороге кивнул на лежащего Андреева. «Он не окочурится? Не беспокойтесь, через полчаса очнется». Они вместе вышли в приемную, пересекли ее под взглядами вскочивших со стульев адъютанта и телохранителя генерала. «Мы сейчас вернемся», — глянул через плечо Первухин. «Подготовьте телезапись». «Проводить?» — спросил старший группы охраны. «Не надо, мы ненадолго». Те же слова Первухин повторил и двум конвоирам в коридоре, приказав им никуда не отлучаться. В молчании они с Соболевым пересекли холл, спустились по лестнице на первый этаж и, миновав пропускной пост в конце крыла здания, вышли в переулок. Прошло ровно 6 минут с момента их выхода из кабинета, и время у Матвея, чтобы скрыться, еще оставалось. На небольшом пятачке, образованном узорчатой решеткой забора, торцом здания и изгибом переулка стояли 3 машины. В одной из них, в великолепно белом линкольне типа Марк 8, сидел шофер и курил, ожидая кого-то. Первухин посмотрел на него, потом на Матвея, спрятал в глазах насмешливый огонек и подошел к автомобилю, достал удостоверение. «Генерал Первухин, начальник УСО. Этому молодому человеку срочно требуется попасть по назначению». «Но я жду полковника Баканова». «Я передам полковнику, чтобы он полчаса потерпел. Долго вас этот молодой человек не задержит». «Ну, коль приспичило, поехали». «Спасибо», — сказал Матвей, пристально разглядывая Первухина. В принципе, он не рассчитывал, что с такой легкостью удастся освободиться. «Жаль, что так получилось, генерал». «Я понимаю, вы тоже мне симпатичный, майор, но лучше бы вы этого не делали». Матвей обошел машину, сел рядом с шофером, и Линкольн почти беззвучно тронулся с места, вливаясь в поток машин на площади. Он и в самом деле долго чужой транспорт не задержал. Отпустил машину возле станции метро «Боровицкая», не сказав водителю, молодому бородатому мужику с крестом на шее, ни слова. Проехал одну остановку, пересел на Чеховской на другую ветку и через полчаса был в квартире у Василия. «Тебя выпустили?» – тупо спросил Василий, ошеломленно неожиданным появлением того, кого он вознамерился спасать. «Сам ушел», – ответил Матвей, ощущая потребность обнять друга и с трудом преодолевая это желание. «Ты куда это собрался?» «Тебя выручать», – Василий, одетый в полувоенный комби, подумав, вернулся в гостиную. «Ну, рассказывай, завтракать будешь?» «Кофе разве что». Василий принес кофе, и Матвей сообщил все, что с ним произошло, включая освобождение и сон. «Ясно», — кивнул Василий, выслушав. «Ульяна была права, тебя отключили от ментала, и теперь тебе придется рассчитывать только на чистую физику да на собственную интуицию. В МИОС ты тоже уже выйти не можешь». Матвей с интересом глянул на сосредоточенно хмурое лицо друга. «Ну-ка, что ты там насчет Ульяны намекал?» Балуев сжато пересказал свою встречу с девушкой, удивив Соболева чрезвычайно. «Выходит, Ульяна посвященная?» – медленно проговорил Матвей, не сомневаясь, что Василий говорит правду. «Как же я сам-то не догадался?» Они посмотрели друг на друга, оценивая чувства, с какими каждый говорил о новостях. Василий мрачно улыбнулся. «Что будем делать, ганфайтер?» «Прежде всего думать», — быстро пришел в себя Матвей. «Не хандрить, не ходить с такой кислой рожей, как у тебя. Угнетенная мысль, направленная на несчастье, этому несчастью способствует. Пусть доступ на уровень великого мне закрыт, но это не причина поднимать руки вверх и сдаваться в плен обстоятельствам. Предлагаю найти Парамонова и Самандара и вместе отразить волны выключения. А еще лучше разобраться с теми, кто заказывает музыку, то есть отдает приказы на включение волн. Первый — это Рыков, не так ли? Кстати, он знает, где ты обитаешь, потому надо убираться отсюда». «Да я давно готов», — Василий кивнул на две большие черные сумки. «Кое-какое снаряжение да одежда». «Тогда пошли». «Куда?» «В одно безопасное место». Матвей вспомнил о Марии и со вздохом признался сам себе в душе, что зря не взял ключ от ее квартиры в прошлый раз. Но они не успели даже закрыть за собой дверь, как зазвонил телефон. Остановились, прислушиваясь к его тихому сигналу. Потом Василий сделал движение к двери. «Не ходи», — посоветовал Матвей. «Это может быть звонок проверки. А если звонит кто-нибудь из наших друзей?» Матвей пожал плечами, и Балуев вернулся обратно в квартиру. Через минуту позвал приглушенно. «Зайди-ка». Передал трубку. «Тебя». Матвей поднес трубку к уху и услышал торопливый голос Ульяны Митиной. «Матвей, у вас всего несколько минут, чтобы уйти из квартиры Василия по добру, по здорову, поэтому буду говорить коротко. Елынин собрался в поход за оружием инсектов». «Какой Елынин?» – не сразу дошло до Соболева. «Не перебивайте, наш лучший враг Генрих Герхардович Елынин, и он очень близок к успеху, потому что ему помогает маршал СС Лобанов. Где они собираются искать оружие? Под своей дачей, где побывали и вы. Если сможете, остановите его. Еще, вашу девушку, Кристину. Что с ней?» – выдохнул Матвей. «За ней отправилась команда полковника Юргена из Минобороны. Может быть, вы еще успеете. Прощай». «Подожди. Прощай, ганфайтер. Извини за мою неискренность при первых наших встречах, но я не знала, как себя вести. Привет, Васи». И трубка замолчала, словно на другом ее конце оборвали провод. «Что случилось?» – требовательно спросил Василий. «Есть ли в твоей системе мира место для меня?» – вспомнил Матвей шепот Кристины. Жаркая волна крови ударила в голову, глаза застлала красная пелена. Голос Василия отдалился и пропал, потом возник снова. «Да что ты стоишь, словно истукан?» Матвей заставил себя собраться, передал содержание разговора с Ульяной. «Тогда круто меняем план», – быстро проговорил Балуев. «На самолет и в Тамбов. К вечеру будем там». Матвей покачал головой. «Я полечу один». «Ты себя героя не строй. Я полечу один, а ты подстрахуй Ульяну. Она теперь нуждается в защите больше, чем мы с тобой». Василий открыл рот и тут же закрыл, так и не произнеся готовое было вырваться возражение. Лицо его вдруг стало по-детски смущенным, нерешительным, растерянным. «Соболь, а ты с ней, ну, она тебе не...» Матвей понял, едва заметно улыбнулся. «Я люблю Кристину, баловень, и этим сказано все. Ульяна очень красивая, очень и безумно похожа на Светлену, проводницу моих снов, но моя Кристина – это жизнь». «Извини, что спросил, мне показалось, что она к тебе неравнодушна». В общем, все понятно. Василий заметно воспрянул духом, снова обретя уверенность и решительность. «Пора, друг, сматывать удочки. Посажу тебя в самолет во избежание всяких недоразумений и разыщу Ульяну. Вместе мы что-нибудь придумаем. Если в Тамбове все будет в норме, дашь телеграмму, мы встретим. Если нет...» — Матвей хлопнул ладонью по ладони друга.